Слышно в мире весть о том повсюду, властелин искупленной души, святостью и славой озаренный, за невестой церковью спешит. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Как прекрасно чудное, как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где небесных хоров ликованье, счастье и блаженство без конца. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Эта встреча скоро состоится, он придет за церковью своей. Надо только верить и молиться, чтобы не остаться вне дверей. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Торжествуй, наследница Христова, на тебе спасение печать. Бодрствуй, молись и будь готова Господа желанного встречать. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Совершится чудное венчанье, будет хор небесный ликовать, и невеста в брачном одеянье будет песням ангельским внимать. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь.